кружочек мне не злится. Позабыл о том, что я совсем одна. Ведь нам с тобой сейчас ругаться не годится, а ночь так холодна и так длинна. Теперь не буду я надеяться и злиться, и, может быть, совсем забуду про тебя. Кружочек мой, любовь, капризная девица, и все это, поверь, не для меня. Дружочек мой, дружочек, ведь это все цветочки, а ягодки потом. Любовь во мне осталась, а вместе с ней усталость. И ты, дружочек милый, не забывай о том. Ну а тебе я все равно, дружочек, вспомню. Без этих мыслей просто не смогу я жить. Когда вернешься ты, я все тебе припомню. Мне бы разлуку нашу пережить. Дружочек мой, дружочек, ведь это все цветочки, а ягодки потом. Любовь во мне осталась, а вместе с ней усталость. И ты, дружочек милый, не забывай о том. Ах, дружочек мой, дружочек, ведь это все цветочки, а ягодки потом. Любовь во мне осталась, а вместе с ней усталость. И ты, дружочек милый, не забывай о том. Тебе любовь осталась, а вместе с ней усталость. Тебе любовь осталась, а вместе с ней усталость. Не забывай о том. Я свежий полон сил, то голубем, то соколом кружу. кручусь вокруг да около, подруга темноокая, ну обними меня. Ну что же слышу я, ты меня не трожь, этой ночкой темной я тебя люблю. Вместо как-нибудь. Ты меня ешь этой ночкой темной, я тебя как-нибудь. Ты меня не трожь, ты его не трогай, этой ночкой темной, темной, темной, я тебя люблю, он тебя того, только дай уснуть, ну дай ему поспать, словно в сердце нож, ну чё ты, чё ты, чё ты, даже вспомнить больно, но, лучше уж никак, да, да, вместо как-нибудь. Не трожь этой ночкой темной, я тебя люблю, только дай уснуть, словно в сердце нож, даже вспомнить больно, лучше уж никак, вместо как-нибудь. это больше, чем брак. Мне без дружбы прожить нелегко. Друг не вернулся назад, он теперь от меня далеко. Далеко, далеко, далеко. Мой единственный преданный друг. Нелегко без него, нелегко. Без надежды. Остается с тобой, если против тебя все вокруг. Дружбу нельзя разорвать, как сплетение надежное рук. Встретимся, знаю, с тобой, словно не было прожитых лет. Здравствуй, мой друг дорогой, руку крепко пожмет он в ответ. Далеко, далеко, далеко, мой единственный преданный друг. Нелегко без него, нелегко, без надежных проверенных рук. Далеко, далеко, далеко, между нами теперь океан. Если будет ему нелегко, я всегда ему руку подам. Рядом с ними беда, не беда. Что бы ни случилось вокруг, только друг не предаст никогда. Далеко, далеко, далеко, мой единственный преданный друг. Нелегко без него, нелегко, без надежных проверенных рук. Далеко, далеко, далеко, между нами теперь океан. Если будет ему нелегко, я всегда ему руку подам. Беженцы, беженцы, где? уже и места. В чем виноваты без всякой вины? Судьбы людей никому не известны. Боже, тебе их страдания видны. Кто приютит их и душу согреет? Но испытав столько горя и зла, стали к другим они только добрее. Oh! я давно заметил, что лисой не стать ежу ни за что на свете. И себе во всем всегда изменять не стоит. Пусть ничто и никогда вас не беспокоит. Не берите в голову, лучше не берите. Жизнь пойдет по-новому, жизнь пойдет по-новому, что не говорите. Сплетницы на лавочке точат языки, а вам все до лампочки, а вам все до лампочки, это пустяки. Не берите в голову, лучше не берите. Жизнь пойдет по-новому, жизнь пойдет по-новому, что не говорите. Летницы на лавочке точат языки, а вам все до лампочки, а вам все до лампочки. Отпусти мою ладонь. Больше ты не тронь памяти моей, не тронь. Золото колец пальцы обожгло. Я снимаю их сама. Золото листвы, значит, впереди зима. Золото листвы закружит над головой. Золото любви на двоих было с тобой. Золото любви разменяв на медяки, бедняки стали с тобой, бедняки. Может быть, теперь на пороге декабря поймем, что случилось все же зря. Ты был золотым, но дожди измен смыли золотую пыль. Где же ты теперь? Кем ты раньше был? Тот, каким ты раньше был. Золото листвы закружить над головой. Золото любви на двоих было с тобой. Золото любви разменяв на медяки, бедняки стали с тобой, бедняки. ступники. Не смотри в глаза, отпусти мою ладонь. Где нет зависти и злости, милый дом.